«Джон, я сегодня хоть минуту от тебя отдохну?» Спросил я в телефон своего оппонента, в торопях собирая вещи в портфель. «Конечно, дружище, только ответь мне на один вопрос. Сколько можно сделать на скальпинге за 1-2 недели? Если ты думаешь, что здесь можно по-быстрому снять 1-2 миллион, то ты ошибаешься дважды. Во-первых, быстро здесь не получится. А во-вторых, миллионы сидят в кабинетах повыше. Терпение и годы адского труда – вот что принесет тебе нужную сумму. То есть я все же смогу заработать 7-значную сумму?» Ой, как же он меня утомил. Вторую неделю проходил стажировку и уже достал меня по самое не хочу. «Ты, Джон, вряд ли заработаешь 10-10 на хлеб. Азарт, спешка и чрезмерная леность скорее превратят тебя в беспробудного мечтателя. Хотя по факту ты таким и являешься. А теперь извини, но я убежал. Пока». Буркнув что-то в ответ, он положил трубку и, пискнув мой телефон, дал понять, что его заряд полностью исчерпал свой ресурс. «Отлично, Джонни, из-за тебя его батареи не хватило даже до моей холостяцкой квартиры. Выйдя из здания National Capitals, я глубоко вздохнул и решил немного пройтись. Но сильный ноябрьский ветер быстро изменил мои планы. Прошлогоднее пальто, которое я приобрел в торговом центре по распродаже, продувалось практически насквозь, и, свистнув возле обочины, я поднял руку. «Такси!» – крикнул я, заметив машину с шашечками годов так 70-х. «Куда едем?» – спросил меня водитель, слегка обернувшись, когда я плюхнулся на старое пружинное сиденье. «Да я даже не знаю, стоит ли куда-то ехать на твоей колымаге». Подшутил я над его агрегатом. «Гуманная мысль. Обычно люди сторонятся садиться в наши машины дважды. И все же куда поедем?» «Подальше отсюда. Туда, где тепло, беззаботно и солнечно». «Это можно. Правда, такая поездка обойдется вам очень недешево». Мы засмеялись, и Нью-Йорк плавно поплыл за окном. «Хотите, отвезу вас в одно местечко, где провожу много времени, когда стоит побыть одному?» Вообще, я всегда был очень осторожным и вряд ли бы когда-нибудь согласился на подобное предложение первого встречного, но что-то такое было в его голосе, что я молниеносно ответил: «Да, я согласен. Это то, что мне нужно». «Правда, за это я хотел бы вас попросить об одном одолжении». «Я весь во внимании». «Вы не могли бы передать этот подарок моей дочери? Просто у нее сегодня день рождения, а супруга через суд запретила мне подходить к ней даже на километр». «Конечно, для меня это будет совсем несложно». Водитель повеселел, и где-то с минуту мы ехали молча. А то, что стало происходить дальше, до сих пор не укладывается у меня в голове. Осень за окном с каждым километром начинала превращаться в настоящее лето. Ветер и тучи быстро сменились на июльский зной, а растительность словно по волшебству стала оживать, заливая все улицы нежным зеленым цветом. «Меня зовут Барри». «Да это мне как-то не важно. Ты лучше скажи, что происходит за пределами этой машины, Барри?» Я уже не находил себе места, и когда мы повернули на трассу, то степень моей тревоги стала сильно зашкаливать. «Останови машину, Барри». «Не могу, сэр». «Останови эту чертову машину, иначе я сверну тебе шею». «Ха-ха-ха, едва ли у тебя это выйдет. Остановится это такси только тогда, когда мы прибудем на место». Конечно, с его шеей это я сильно перестарался, я вряд ли и муху обижу. А вот ситуация, в которой я оказался, достаточно сильно обожгла мои нервы. «Да не бойтесь вы, Кайл, мы скоро приедем». Откуда он знает мое имя, подумал я, и почему он настолько спокоен? Мы уже подъезжали к Кремниевой долине, об этом говорили дорожные знаки, но как мы тут оказались за такое короткое время? «Кайл, давай ты просто поможешь мне с моей дочерью, И потом я отвезу тебя туда, куда скажешь. Я же сказал, помогу. Только зачем вот это вот все? Это что, фокус? Или одно из очередных шоу на BBC? С детства ненавижу эти дурацкие шоу. Скоро приедем, и вы все поймете. И правда. 5 минут тишины, и после остановки в неизвестном мне городе дверь со скрипом открылась. Приехали, Кайл. Передашь посылку и мигом сюда. А я пока проверю, почему загорелась лампочка поломки двигателя. Отлично, подумал я, вырывая из его рук посылку. У него еще и двигатель по расходу пошел. Можешь не торопиться. Да уж, влип я по самое горло. Мало того, что приехал в неизвестный мне городок, так еще и пересек временную черту. Такси из осени в лето практически даром, за исключением ваших нервов. Тут же придумал я слоган этой старой компании. Кстати, неплохо было бы узнать, где я. Подойдя к газетному киоску, я взял свежий номер, и когда увидел дату, то понял, что номер не такой уж и свежий. 3 июля 1985 года. Если я совершил поездку на 33 года назад, то это уже совсем не смешно. Надо поскорее отдать эту чертову посылку и убираться отсюда. Такое такси я и правда не стал бы заказывать дважды. Но то, что произошло в следующую секунду, повергло меня в настоящий шок. Мимо меня прошла моя мама, отец и маленький ребенок 2 лет от роду. В нем я сразу узнал себя, я помнил свои детские фотографии. Но я не помню, чтобы мы жили здесь. Да и куда мне, отец не рассказывал, а я вряд ли бы смог вытянуть из своей памяти эти солнечные июльские дни. Самое страшное в том, что примерно в это время мать погибнет в авиакатастрофе, и вся моя дальнейшая жизнь превратится в кошмар. Все детство я страдал от недостатка ее любви, а отец, так и не оправившись от горя, заливал свою боль алкоголем, его тоже не стало примерно 2 года назад. Организм не выдержал постоянного стресса. И теперь, оказавшись здесь, допустить этот сценарий я себе просто не мог. Сжав в правой руке сигарету, я отбросил ее в сторону и аккуратно отправился за своей семьей. Как же они были счастливы. Глядя на то, как радуется моя мать, я едва не заплакал. Чувства полностью завладели моим разумом и теперь раздирали душу, как дикие кошки. Мне срочно нужно придумать план. На него у меня нет минуты свободного времени. Как знать, когда таксист решит отвезти меня обратно в 2018-й? Проследив за ними до самого дома, я решил немедленно приступить к действиям. Нерешительно позвонив в дверной звонок, я почувствовал, как от волнения затряслись руки. Вот я уже слышу шаги, открывается дверь, и передо мной стоит моя мать. Сияющая, живая, полная смысла и веры в светлое будущее. Как же больно мне было смотреть ей в глаза. «Вам кого, молодой человек?» — вежливо спросила она, и по моим щекам ручьем потекли слезы. «Простите, у меня выдался очень непростой день». Я вытер слезы рукой и попросил войти в дом. «Пожалуйста, сэр». Она отошла в сторону, разрешая пройти. «Я страховой агент», — сказал я первое, что пришло в голову. «Постараюсь не отнять у вас много времени». «Кто там, дорогая?» — вышел из комнаты мой отец, держа меня же маленького на своих руках. Ощущение дежавю застало меня врасплох, и, судя по взгляду малыша, он испытал нечто подобное. «Это страховой агент. Мама оказалась очень любезной и доброй женщиной. Давай выслушаем его». Отец одобрительно кивнул и взглядом показал мне в гостиную. «Сэр, вы знакомы с деятельностью моей профессии?» Мама пошла на кухню и прокричала, что приготовит нам чай. «Пока что я не уверен в необходимости вашего участия в делах моей семьи, но если вы сможете меня переубедить...» «Ну...» В комнату вошла мама и разрядила повисшую паузу. «Кстати, мы не представились. Я Лиза, а это мой муж Джим. Я Коннелл. Мистер О'Коннелл», — сказал я первое, что пришло в голову. «Очень приятно. Так что же у вас за предложение?» Сколько же в ней было жизни, вы не поверите, но я бы с радостью отдал за нее все на свете. «Я хочу спасти ваши жизни». «А что, вы мне уже нравитесь, мистер О'Коннелл?» Пошутил мой отец, и мы рассмеялись. Я до сих пор не придумал план, после которого моя мама не сядет в тот роковой самолет. И все же попытка не пытка. Пока они пересматривались друг с другом, я прикрыл глаза и стал вспоминать детали смертельного рейса. О нем я знал гораздо больше тех, кто скоро окажется в воздухе. «Боинг 747, на котором вы вскоре отправитесь в другой штат, потерпит крушение при посадке. В живых не останется никого». Они смотрели на меня с открытыми ртами и не могли понять, что сейчас происходит, а я продолжал играть свою роль в наших драгоценных жизнях. Борт номер 451 унесет с собой жизни 172 человек, 8 из которых члены экипажа. Авиакатастрофа в Небраске станет самой массовой за последние 32 года. Она окрасит всю страну в черный цвет, ведь на борту будет находиться детский ансамбль из 28 детей. Капитан самолета Реджи Найс перед взлетом скажет: «Любой рейс может стать для нас последним, но только не на этом именитом Боинге. Лиза, прошу вас, сдайте билет». После этих слов я специально задергался и, закатив глаза, повалился на пол. Они долго пытались привести меня в чувство, только им было неизвестно, что со мной все в порядке и что это лишь большой спектакль. А сработал он или нет, я узнаю еще очень нескоро. «Вызывай врача, Джим!» – закричала мама. Да я уже в суете набирал номер он, пока она больно била меня по щеке. «Нет-нет, не надо врача, что вы!» Я сидел. Я сделал вид, что пришел в себя. Видимо, очередной приступ. Я принял сидячее положение и прислонился к дивану. «Ну и напугали вы нас!» «У меня такое бывает. Словно выпадаю из этого мира». «Вы тут наговорили...» «Я что? Кого-то обидел? Простите, я не хотел». «Нет, ну что вы, я совсем не об этом». «Лиза, думаю, гостю стоит немного отдохнуть. Давай не будем его беспокоить». И отойдя в сторону, он стал что-то шептать ей на ухо. Она пару раз кивнула и любезно предложила мне остаться у них на ужин. «Я бы с удовольствием... Спасибо, но уже опаздываю в офис». Я заторопился в прихожую и, одев обувь, вежливо с ними попрощался. Когда за спиной захлопнулась дверь, я с облегчением выдохнул. Надеюсь, мой план сработал, и вскоре я увижу свою маму живой, а теперь мне нужно доставить посылку. С трудом вспомнив адрес, который среди нот волнения и тревоги я услышал в этом сквозь временном такси, я подошел к прохожему, чтобы спросить, куда мне идти. «Простите», — обратился я к нему. «Слушаю вас». «А дядя не отсюда», — непосредственно отрапортовала девочка. Я слегка напрягся, а мужчина стал извиняться. «Прошу прощения за нее. Так чем могу быть полезен? Вы не знаете, как мне пройти на улицу Брайана Кокса, кажется, так?» «Брайана Кингсли. Это в конце той улицы, 2 квартала направо». «А дядя из будущего?» «Мэри Бет, хватит. Ты ставишь меня в неудобное положение». «До скорой встречи, дядя». Мужчина взял дочь за руку и стал силой отводить ее в сторону. А я с недоумением пошел в конец улицы. Этот город подбросил мне столько сюрпризов, что уже вряд ли сможет меня удивить. Но мои мысли быстро разбились о череду обстоятельств, которые произошли в следующие 30 минут. Спустя небольшое время я стоял на пороге нужного дома, все еще держа в руках посылку для дочки того таксиста. Набравшись смелости, я нажал кнопку звонка и, похоже, застал кого-то врасплох. «Ой!» – услышал я, как кто-то вскрикнул за дверью, и после чего раздался звук разбитого стекла. «Одну минуту!» Когда открылась дверь, я увидел на пороге миниатюрную симпатичную девушку. Ей было слегка за 30, и от ее ослепительного вида я фактически уронил свою челюсть. «Вам кого?» «А, да, простите, я что-то... Я принес посылку от вашего мужа для...» «Молодой человек, мне сейчас не до шуток. У вас что-то еще?» «Я правда не знаю, какие у вас отношения, но просто он очень просил передать вашей дочке вот этот подарок. У нее же сегодня день рождения, да?» Она взяла в руки коробку, распечатала и достала из нее фотографию. На ней я сразу узнал ее, таксиста и небольшую белокурую девочку. Еще в коробке лежала кукла и обручальное кольцо с небольшой открыткой. На ней была надпись: «Я всегда буду охранять вас, мои милые девочки». Девушка опустилась на крыльцо и, не сдерживая эмоции, разрыдалась. Он. Его больше нет. Какие-то изверги убили его. Я не мог даже слова сказать, я просто оцепенел. Получается, что меня привез сюда... Нет, даже думать об этом не хочется. Откуда у вас эти вещи? Прошу вас. Меня послал ваш муж. Он знал, что эти вещи необходимы вашему ранимому сердцу. Я встал на ноги и стал медленно уходить в сторону дороги. Нужно было оставить ее одну. Да и мне сейчас было очень непросто. Вы ангел? Если вам будет удобно так думать... Да. До такси я дошел, словно на автопилоте. Не замечая ничего вокруг, я чуть не прошел мимо нужной машины. О, а вот и мой клиент. Все понял, молчу. Вижу, денек у тебя выдался совсем непростой. Еще бы. Прошлое радует только тогда, когда оно далеко от реальности. И сев в машину, мы поехали из этого города. Полпути мы проехали молча, а потом я уснул, мне не хотелось с ним ни о чем говорить, хотя вопросов в моей голове было хоть отбавляй. «Приехали, просыпайтесь. Вот вы и дома». Я смотрелся вокруг, пытаясь быстро прийти в себя. Что спал, что не спал, было ощущение, что голова набита сырыми опилками. «Ваша семья. Я сожалею, что так получилось». «Теперь они справятся, ангел. Надеюсь, тебя дома тоже ждет приятный сюрприз». Я улыбнулся и, пожав ему руку, вышел на улицу. Такси медленно тронулось с места и скрылось за поворотом. А я пошел к крыльцу своего дома и, достав ключ, вставил его в замочную скважину. Повернув его по часовой стрелке, я потянул на себя скрипучую дверь. «Пап, мам, я дома!» – крикнул я вглубь квартиры, услышав тихо работающий телевизор. Из спальни показался отец и с недоумением посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «Это в порядке», — ответил я. «А с тобой что случилось?» «Ты же знаешь, что мать умерла. Зачем ворошить мою старую рану?» От этой новости у меня задрожали руки. Я сел на пол и стал часто дышать. «Умерла?» «Ну, я же...» «Сынок, ты точно в порядке?» «Да. Я просто... наверное, заработался». В 95-м году у нее обнаружили рак. Она сгорела за 3 недели. «Хочешь, съездим на кладбище?» «Обязательно съездим. А давай утром?» Как же больно было осознавать, что ее больше нет. Как бы я ни старался, но ее больше нет. Но все же она прожила на 10 лет больше. Тогда почему я совсем не помню ее живой? Утром мы поехали к ней на кладбище, и когда я увидел надгробный камень, я даже вздрогнул. На нем была выбита надпись: «Спасибо вам за 10 лет счастья, мистер О'Коннелл». Я опустился на колени и тихо заплакал. Так больно мне не было никогда в жизни. Просидев у могилы около часа, я встал и обнял отца. К 12 часам дня я уже был на работе. И когда ко мне в кабинет зашла милая девушка, я даже не подумал, что может такое случиться. «Добрый день, меня зовут Мэри Бет. Уделите мне пару минут?» «Да, конечно. Подождите, Как вы сказали ваше имя? Мэри Бет? А дальше началась новая глава моей жизни, в которой было место лишь только для нас двоих. Но у влюбленных людей одиночество обычно длится недолго.